Гейб подвел Вэл к стойке. «Два кофе, пожалуйста». Он быстро взглянул на Вэл, рассчитывая на одобрение, но та не сводила глаз с Сомика, сидевшего напротив Мэвис в конце стойки. Чуть дальше устроился еще кто-то, невероятно костлявый субъект с такой бледной кожей, что она казалась полупрозрачной в дыму от сигареты Мэвис. «Здравствуйте, мистер Сом», — сказала Вэл. Сомик, буравивший взглядом рюмашку с бурбоном, поднял голову и натянул улыбку на лицо, в котором сквозила виноватая скорбь. «Моя фамилия Джефферсон», — ответил он, — «а зовут меня Сомиком». «Извините». Мэвис взяла на заметку новую парочку. Гейба она узнала, он частенько заходил с Теофилусом Кроу. «А вот женщина...» «Лицо для нее новое». «Мэвис Сент», — представилась она, ставя кружку перед Гейбом и Вэл, но руки не протянула. Уже много лет она не здоровалась ни с кем за руку, поскольку от рукопожатий у нее разыгрывался артрит. Теперь же с новыми титановыми суставами и тягами она просто боялась расплющить нежные фаланги пальцев своей клиентуры. «Прошу прощения», — отозвался Гейб. «Мэвис, это доктор Валерий Риордан. У нее здесь в городе психиатрическая практика». Мэвис отступила на шаг, и Вэл заметила, как фокусируется аппарат в ее глазу, когда на него попал свет от бильярдного стола, глаз вспыхнул красным огоньком. «Польщена», — промолвила Мэвис. «Вы знакомы с Говардом Филлипсом?» И она кивнула в сторону долговязого дистрофика, сидевшего в углу. «Это ГФ», — подсказал Гейб. «Из кафе ГФ». Говарду Филлипсу могло быть и 40, и 60, и 70. Судя по живости его лица, он вообще мог бы умереть молодым. На нем был черный костюм 19 века, вплоть до башмаков с пряжками, и он сосал из стакана крепкий портер «Гиннес». Хотя, похоже, вот уже много месяцев не потреблял вообще никаких калорий. Вэл вымолвила: «Мы только что из вашего ресторана. Очень славное местечко». Не меняясь в лице, Говард произнес: «Как психиатры вас беспокоят, что Юнг симпатизировал нацистам?» Говорил он с невыразительным британским аристократическим акцентом, и Вэл смутно показалось, что на нее плюнули. «Просто солнечный зайчик, наш Говард», — вмешалась Мэвис. «Похож на смерть, правда?» Говард усмехнулся. «Мэвис может потешаться над смертью, поскольку все ее смертные части уже заменены механическими». Мэвис заговорщицки склонилась к Гейбу и Вэл, точно хотела поведать им секрет, хотя голос при этом повысила, чтобы Говарду было слышно. «Он у нас уже 10 лет так чудит и практически не просыхает». «Я надеялся привить себе вкус к настойке опия в традиции Байрона и Шелли», — ответил тот. «Но доставать это вещество, мягко говоря, непросто». «Да, тот месяц, когда ты пил Найквилл со льдом, тебе тоже не сильно-то помог. Он, бывало, сидя, падал с табурета или спал». Вот так же, выпрямившись, 4 часа, а потом просыпался и допивал. Но, должна сказать тебе, Говард, ты ни разу не кашлянул. И снова Мэвис перегнулась к ним через стойку. «Иногда ГФ притворяется, что у него чахотка». «Я уверен, что нашего доброго доктора не интересуют подробности моего злоупотребления наркотическими веществами, Мэвис». «И на самом деле, — встрял Гейб, — мы просто ждем звонка от Тео. Мне кажется, я бы предпочла не кофе, а кровавую Мэри», — сказала Вэл. «Ни за какими монстрами гоняться вы меня не уговорите, даже не пробуйте», — возвестил Сомик. «На меня тут блюза напрыгнула, и мне сейчас некогда. Мне выпивать нужно». «Не жуй сопли, Сомик», — отрезала Мэвис, смешивая коктейль для Вэл. «Подумаешь, монстры! У нас вон с Говардом один свой имеется. А, Говард?